Муравей и стрекоза. Муравей бесил меня, сколько я себя помню. Тот, который из басни. Зануда и морализатор. Сам не жил и за других радоваться не умел. Даже и хорошо, что он стрекозе не помог. Красивая женщина с легким характером всегда найдет выход из положения. А прими она тогда помощь от муравья, тут точно в итоге все вылилось бы в токсичные отношения. А дальше бы началось. Он постоянно ворчит о непомерных тратах. У нее началась депрессия. Он ей предлагает трудотерапию в огороде вместо психолога. Ноет: «Танцы не профессия, иди учи бухучет». Она пьет по вечерам вино в одиночестве. А там еще его мама из дальнего муравейника приехала, смотрит неодобрительно, поджав челюсти. Чем вертихвостка крылатая ее сыночку кормит? Да ну нафиг. Лучше поголодать, сколько там той зимы.